Глава 24. Мозговой протез. И кстати, о супермозге. Как он вообще? Да понятно, что сои первичного проекта оказалась блефом. Не о предназначении сейчас речь, а о функциональном устройстве. А вот как раз тут есть некоторые «но». Нет, наличие и отсутствие допусков здесь абсолютно ни при чем. Дело гораздо хуже. Некоторое время при прыще даже работала небольшая, тщательно проверенная ФБР, группа ученых-исследователей. Целью этих самых исследований было понять, как все-таки работает суперстратег. Ну, естественно, проглядывается. Да что там проглядывается? Выпирает наружу прямо-таки абсурд. Однако в том-то и дело, что никакой это не абсурд, а, оказывается, нормальная научная практика. Или кто-то подозревает, что наука все и всегда знает наперед? Извините. Уже наступили времена, когда некоторые технологии снова начали опережать теоретические раскладки. Естественно, выглядит это несколько неправильно. Однако, по сути, именно так было изначально. И даже не только в истории человеческих технологий, когда вначале что-то изобреталось, вовсю, не один год, а то и век, использовалось, а уже потом, задним числом, какой-то особо умный дядька с бородой и толстыми очками объяснял несведущим технологам, что, как, почему у них вообще тут крутится, вращается. Но ведь точно так же всегда было и есть в природе. Очень долго, эоны лет. Она что-то изобретала, а уж потом, за между прочим, произвела на свет человека, через коего и пытается все и все себе же родимой объяснить. Так вот, о суперкомпьютере, собранном в скалистых горах. Насколько эффективен он? Да нет, вначале даже не так. Думает ли он вообще? То есть старая притча и гвоздь программы кибернетики в пеленках. Может ли машина мыслить? Посмеемся в голос. Эверест сломанных копий превосходит это самое прибежище механизмов. Гору Карпуленг, а уж число докторских и прочих диссертаций заслоняет солнце. В Гималаи ехать не нужно. Но ВОЗ вообще-то и поныне там. Касательно конкретики супермозга прыщ. Здесь тоже все темно, ибо компьютер относится к принципиально новому виду. Цель не в создании разумной машины, цель в появлении устройства, способного выполнять определенную задачу. В данном случае стратегического управления вооруженными силами страны, причем изначально лучше, чем это делает комитет начальников штабов и прочие учреждения Пентагона вместе взятые. Нужно ли для этого мыслить? Тут, кстати, без всяких намеков о количестве серого вещества в головах генералов. Берем калькулятор, простейшее устройство, не могущее быть утрамбованным в песчинку, только по случаю того, что кнопочки весьма неудобно нажимать с помощью микроскопа. Он как? Мыслит? Речь не о том, что мыслю, следовательно, существую. Калькулятор не мыслит, но вот он, в наличии. Работу выполняет на ура. Берем из другой области. Экскаватор. Не слишком похож на стыковую лопату. Нет опорной части, удобной для упора ногой. Естественно, черенка. Однако землицу роет, а по случаю даже асфальт. Так вот, может быть, с помощью светоэлектронных схем получится сотворить механизм, способный решать умственные задачи без помощи ума и к тому же эффективнее? На первый взгляд идея представляется бредовой. Действительно, с тем же экскаватором все проще. Изначально нужно сотворить лопату в 100 раз более работящую. Через удлинение деревянного черенка не получается. Поблизости нет подходящих деревьев, а за секвойями далеко. Вот и выходит что-то многосуставное, коленчатое, с тросово-пневматической передачей и на гусеницах. Однако с мозгами не выходит даже так. Любуясь скопанным огородом, с первого взгляда понятно, по каким принципам действует эта самая лопата. А мозги? Следи за математиком в глазок сутки кряду. Снимай клише с небрежно обведенной формулы на полях, трепанируй череп и доставай оттуда расплывшееся тесто с прожилками. Как связать воедино то и другое? Недаром греки считали, что эта серая каша предназначена для охлаждения организма. Умные все-таки. Может, стоит покопаться под Парфеноном, найти проржавевший холодильник и закачать туда новый фреон? Короче, не выходит создать машину с мозгами обезьяны, а не то что математика. Но ведь нам надо перепрыгнуть на принципиально новую ступень. Так вот, вернемся к нашим баранам, мозг которых тоже покуда не удается дублировать искусственно. Итак, попробуем делать машину, кое эффективнее мозгов, но в то же время совершенно не умна. То есть задачу она решает, правда, неизвестным нам способом, но зато выдает на выходе правильный ответ. Ощущение должно быть такое, будто внутри учебник с конечными ответами. При этом никакого ума. А поскольку устройство состряпано неизвестно как, то налицо господин черный ящик собственной персоной. Да, но как сделать то, незнамо что? Но ведь задача упрощена с теоретической стороны. Никакой генеральный штаб никогда не требует объяснений. Как, понимаешь, господин фон Браун, эта самая ракета летит? А, формула Циолковского, говорите? Ну да, припоминаем. Нужен только результат. Зрим фокус. Кролик родился из цилиндра. Аплодисменты зрителей. Да, но там хоть сам фокусник по-настоящему знает, откуда торчат уши у зайчатины. Ну а здесь? Даже сам ученый не может понять. Но ведь ему и не надо понимать. В смысле, без этого допускается обойтись. Да, кстати, та упомянутая группа проверенных так ничего и не добилась. Может, помешали грифы секретности, ибо исследователи, естественно, не имели возможности обмениваться идеями с недопущенными коллегами. А может, среди тех, кому ФБР все же выдало допуск, не нашлось достойной задачи гениев, все допустимо. Так вот, для дела нужен не совсем ученый. Может, даже и совсем не ученый. Просто технолог с идеями. Тот, который не свернет и не отчается после первых неудач. Ему просто ставится задача. Приемлемый срок создать машину, которая может выдавать ответы на стратегические задачи. Нет, даже еще проще. Не требуется не только не выложенных на стол решений, но и никаких сформулированных ответов, ибо сие уводит в семантику. А зачем нам загружать черный ящик ненужными для дела вещами? Вдруг как раз этого, переклада на язык человеческого понимания, черный ящик и не сможет сотворить, ибо мозгами изначально не обладает, но зато с самой задачей справится. Вот, например, как наша прапрабабушка амеба. Ведь дура дурой, но если поблизости съедобная вкуснятинка, не упустит, да и размножаться умеет. Вон сколько нас всех наплодило за миллиардолетие. Следовательно, как результат, требуется практическое управление войсками всей страны, а может и экономикой в угрожающий период с эффективностью превосходящей эманации комитета начальников штабов и прочих главенствующих структур. Задача ясна, господин технолог? Вот и приступайте. О выполнении доложить.